Братья и сестры, ну так вот уже мы даже просрочили время, то, что обещали. Я хотел бы, чтобы нам вот сейчас уже теперь помолиться. Помолиться Господу. Поблагодарить Господа за все то, что Господь нам за эти два дня говорил. И почему-то для меня Гедеон еще как-то интереснее стал. Хотя о Гедеоне в Библии, вернее, в церкви знают мало людей. Судей Израилевых прочитывают, и эти судьи, они каждый по-своему там немножко интересные. Ну и все. Интересно о Давиде всегда размышлять, о Иосифе, Данииле и так дальше. Вот такие истории. Но все-таки мы видим, что здесь Божья рука и вот с Гедеоном была. И хотелось бы немножко вот мысль такую подумать. Я пел песню сейчас, что я иду по тернистому жизни пути. Мы идем не только ногами нашими идем, мы идем духовно, наш путь духовный. И от того, что во мне внутри, какой путь и какое направление я выбрал внутри, я и ногами своими буду туда же идти и тоже делать руками моими. Это наш путь весь, вот здесь видимый путь, он весь складывается в сердце внутри. Наша дорога, она планируется, наш весь путь планируется тут в сердце. И кому мы позволили планировать нашу дорогу в жизни нашей? Знаете, вот у Гедеона были такие события, которые были последовательно Богом усмотрены и проложены. Мы видим, что Бог встречается с ним. А что интересно, что мы сейчас можем замечать, что у Гедеона, оказывается, его семейство, хотя он и младший в семье, и их потомство вот это было такое, может, бедное и так дальше. Но мы видим, что его отец в их семье, он, скорее всего, был человек, может быть, довольно религиозный, и как бы среди вот их селения, где они там жили, вот этих поселений, он был духовным авторитетом, потому что его жертвенник, он его, видимо, делал, и, скорее всего, он и был каким-то представителем этого жертвенника, что думается, и Господь именно сюда пришел, где вот этот жертвенник был поставлен, он сюда пришел, в эту, как бы в эту семью. Я так вот читал, и мне кажется так, когда отец защищал своего сына, вот когда люди пришли, им выведи моего, он должен умереть, защищал своего сына, он не восстал, как вот мы знаем, что вот был в Индии проповедник такой, его говорят, апостол 20 века, вот в Индии Саду Сундар Сингх, вот, когда его изгнали за веру в Иисуса Христа, изгнали и отец, и мать, и из своего селения, все абсолютно родственники, все его изгнали. Вот здесь было интересно, что отец его защищал. Скорее всего, он пришел, сказал: пап, мне являлся ангел, и он мне поручил вот это вот наше, вот это вот дело семейное, вот этот жертвенник, это все, он мне поручил убрать. Скорее всего, может, так и было, что, думаю, что отец был согласен, вот, и нужно его поменять по-другому, нужно поменять вообще нам направление нашего поклонения. И вот эти шаги были, и знаете, эти шаги были у Гедеона. Так Бог ему открывал, и он был послушен, он делал эти шаги. Но эти шаги, они превратились в мощное хождение. И братья говорили: нравится Гедеон, потому что силен был, потому что он победы совершал. Это прекрасно. Но с чего начиналось? начиналось с этих шагов. Братья и сестры, у нас сегодня есть внутри, в сердце, может быть, у кого-то, какой-то такой надлом, может быть, духовный. И где-то появились у меня мой маленький жертвенник валу. Где-то он в сердце появился. Да, он вырастет, он обстроится, он будет таким, там и дерево вырастет, там будет большое поклонение, он вырастет. Этот жертвенник, он часто может в нашей жизни быть. Я не говорю, что у меня его нет, а только у вас, у кого-то может быть. Эти жертвенники – это наши неверующие друзья. Хоть я обидное слово говорю, ну как, друзья, хоть и неверующие, но они друзья. Неверующие друзья – это жертвенник валу. Они долго с нами не должны быть. Или они должны прийти в церковь, или они должны от нас просто отстать. Этот жертвенник не должен строиться. У нас, может быть, это просто подключенный этот интернет. Да, я не в курсе с этим интернетом, я немножко так чуть-чуть был, соприкасался к нему, вот, но я не думаю, что он стоит того, чтобы оплачивать его подключение, он не стоит того, он этих даже денег не стоит, что в нем нет того, что помогло бы нам делать эти шаги к Господу, нет такой ценности большой. Вот. И если что-то у нас мечты, и к этому только движение и стремление, то это опять жертвенник Ваалу. Это опять, там нужно пересматривать это все. Ну, друзья, работа наша, это тоже жертвенник, надо тоже пересматривать. Где-то может надлом в сторону жертвенника, и тоже пусть Господь поможет нам, чтобы и в этом вопросе у нас не было вот этого уклона, или как бы не было поражения. Ходить, вот, ну, то есть идти, я иду по тернистому жизни пути, я делаю шаги победы, шаги веры с Господом. Сегодня, я думаю, мы будем благодарить Господа. Сегодня у нас тоже был этот шаг, где Господь серьезно говорил, и мы внутри, конечно, принимаем каждый свое решение, слава Богу, вот, что-то поправить, как-то светильник поправить, кто-то серьезно хочет, кто-то может кое-что подправить, но это тоже, это разговор, это первый шаг, вернее, это шаги. Братья и сестры, шаги мы должны делать не ради шага, не ради того, что вот я вот тогда была молодежная, и я сделал один шаг веры, и можно где-то рассказывать всю жизнь, а потом я 20 шагов назад сделал. Шаг не для того, чтобы я похвастался этим шагом, и чтобы я всю жизнь радовался, что когда-то у меня в жизни был хороший шаг к Богу. Шаг для того, чтобы сделать другой шаг. Первый шаг для того, чтобы делать второй шаг. Потом, когда мы научимся делать шаги, мы начнем ходить. Но и ходить мы не ради того, чтобы ходить. Идти мы должны даже в сторону Господа не ради того, чтобы идти. Вот, ну, когда-то каждому из нас был годик. Я думаю, примерно в это время, ну, каждый научился ходить. Ну и, конечно, радовались родители. И сам малыш всегда смеется, когда он первый раз пройдет, такой радостный, да. Мы начинали ходить. Ну, если бы я сейчас подошел, вот, брату Ване и сказал бы: Ваня, нормально я хожу, как тебе нравится вообще? Вот. И хвастался. Ты знаешь, у меня подвиги в этом. У меня каждый раз я не перестаю радоваться, скажем, своим шагом. Вот, и радуюсь, и благодарю Бога. Да никто это не делает. Ходим и ходим. У Бога цель другая была, чтобы я пошел. Не для того, чтобы ради того, чтобы я пошел, и я всю жизнь хвалю и благодарю Бога. Я хожу. А чтобы... У Бога есть цель, чтобы, когда я научился ходить, чтобы я достиг цели путем вот хождения. И сегодня мы этим не хвалимся. И даже когда я духовно, это мои победы, победы, победы, это шаги. Когда я уже начал научиться идти, ну, ходить уверенно, уверенно, духовно, и победы у меня получаются, борьба, в борьбе я как-то вот радуюсь, что в борьбе рождаются победы, и это... Не, это опять не ради вот этих побед, но наша ходьба ради того, какой-то определенной цели, чтобы ходя, научиться ходить, мы дошли. Наша ходьба, чтобы мы достигли цели, цели Христа, достигли вечности, чтобы мы дошли. И вот в моей теме я хотел бы как бы подчеркнуть, что если я каюсь, если я в чем-то каюсь, то я должен быть, должен не только оставить то прошлое, что сделал не так, я должен и еще решение принять. Я, Господи, я исправлюсь. Я по-другому буду жить, я мыслить по-другому, я, избрав цель, я буду идти не только для того, чтобы вот я уже вот такой вот победитель, я вот такой сильный духовно верующий. Нет, я могу и упасть, и завтра, послезавтра. Но чтобы в этой ходьбе я дальше простирался, и когда я исправился один раз, исправился другой раз, третий раз, и это исправление, оно не просто были как шаги, чем я могу опять похвалиться, а чтобы на мои шаги победы, они переросли, в, как бы превратились в мое правильное, должное состояние пред Господом. Должное состояние, чтобы я мог уверенно дойти до неба. Сейчас мы, вот я хотел бы так, чтобы мы могли помолиться. Может быть, у кого-то есть желание отдать себя Господу полностью и определить, и определил уже для себя, что без Господа у меня нет другой дороги. И кто-то хочет определиться уже сегодня, то можно, конечно, выйти покаяться. Я хорошо, мне очень сильно нравится то положение Моисея, когда он сказал когда-то Богу: если ты не пойдешь с нами и не выводи. То есть они находятся в пустыне, в жуткой обстановке. Уже они устали, они сильно устали. И вот здесь, ну, в смысле, они в этой обстановке просто не знают, как выжить. И вот там разговор происходит у Бога с Моисеем. Ну, они сделали тельца, вы помните, и Бог говорит: я буду поражать народ, я буду истреблять народ. И вот там рассказывается, что в 33 главе Исход, что Бог решил дальше не идти с народом. Он говорит: я ангел, я пошлю, и он доведет. А потом он там поможет вам изгнать все народы. А потом он поможет вам поселиться в этой земле. И потом там будет течь молоко и мед, и вы будете этим пользоваться. Он ангел доведет. И все-все. И то, что я пообещал Аврааму, Исааку и Иакову, то, что я пообещал, я это исполню, я это сделаю. Но только имейте в виду, что меня там не будет. Ни в пути, ни там, на месте. Но я попрошу ангела, я ему поручу, чтобы он довел, ввел, и еще и молоко, чтобы там текло, и мед. Но только имейте в виду, что там меня не будет. Братья и сестры, народ этого испугался. И Бог говорит: вот снимите украшения, я на вас посмотрю, что с вами делать. Вот эти украшения сегодняшние, я не имею в виду там сестры, какие-то украшения или еще что, я имею в виду вообще, это второе лицо наше, этого мира, где мы просто себя немножко украшаем. Как Ваня говорил, что одна мысль наша что-то сделать, а вслух мы говорим, что я не хочу этого делать. На записке мы «я не хочу», а в сердце «я хочу». То есть вот второе лицо, когда у нас вот это вот наше украшение, Бог говорит: вот это вот уберите все. Я посмотрю туда, в ваше сердце. Что у вас есть? К чему вот ваше влечение? Куда вы хотите? Что вы хотите? Я на вас посмотрю. Бог хочет поговорить внутри. И если вы действительно сожалеете, что вы слишком вы к миру тянулись, к этим украшениям, украшали этим валом себя, то он говорит: тогда я пойду. Ну, мысль у него такая: я пойду с вами. И Бог говорит: я пойду с тобой и введу тебя. И это было прекрасно. Это удовлетворило Моисея, удовлетворило народ Божий. Братья и сестры, сегодня мы можем где-то увлекаться своей работой. Нам это нравится. в ущерб, конечно, собраниям и так дальше, увлекаться своими знакомствами, увлекаться своими мыслями, целями какими-то нехристианскими, мы можем увлекаться, и у нас будет успех. И будет даже молоко и мед. У нас все будет. И, в принципе, у этого, у Гедеона было так. В принципе, что? Выколачивают, все равно выколачивают зерно, и все равно они кушают. И у него были овечки, и он овечку зарезал, принес ангелу. У него все равно у них что-то было, все было. Но у них было все меньше и хуже, и проблемы больше, и больше, и больше. Почему? Потому что они построили жертвенник Ваалу, а не жертвенник Богу. Вот тут он говорит: Бог, поменяйте вот это все. Вам нужно первое поменять, а дальше страхи, а дальше они думают, поменяем сейчас жертвенник, а что дальше? Дальше нужно собрать людей. Соберу или не соберу? У него вопрос, проблема. Вот затрубить, затрублю, но пойдут или не пойдут? Проблема. А потом, Бог пойдет со мной или не пойдет? Надо через шерсть, надо испытывать Бога будет. Через что-нибудь пойдет или не пойдет? Вдруг соберутся? А потом третье. А когда вот это множество большое будет, смогу? И вот Бог все время потом дальше помогает ему, помогает, помогает. И все страхи Бог удалил. И Бог с ним был и повел. Но у нас бывают страхи. А если я искренно пойду за Господом? Если я все уберу со своей жизни, вот то, что мне мешает иметь контакт с Богом, если я абсолютно все уберу, у меня столько страхов. А смогу? Вот так получится? Будет ли успех? А будет ли так, как вот, ну, Бог обещает? Будет. Будут страхи, у нас страхи, и будут у нас постоянно страхи, но Бог все время будет помогать, открывать, Бог будет показывать свою силу, свою мощь, и даже, ну, мы видели, и потом, в конце, потом он уже берет, вооружаются и уже гонятся за этими царями, он побеждает, он уже и 40 лет земля покоилась. 40 лет во время Гедеона. То есть он начал с жертвенника ломать его, и потом твердо пошел, пошел. Да, потом начали скатываться, скатываться опять, и опять поражение. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы наши победы были не просто временными, чтобы они переросли в хождение, чтобы мы твердо сегодня приняли решение. Мы сейчас помолимся. Как мы будем молиться, подскажите. Давайте мы встанем на колени и помолимся. Кто пожелает помолиться, поблагодарить Господа, принять решение идти за Ним, мы от сердца помолимся, короткими молитвами помолимся, Господу скажем свое желание. А также, кто, может быть, пожелает раскаяться, отдать себя Господу, можно молиться от сердца. После молитвы мы, может быть, еще один куплетик споем, песню. Может быть, еще кто-то захочет еще вот встать на этот путь искренно. И потом мы закончим короткой молитвой. Наше служение, брат Зураб будет молиться в конце, потом уже заключительной молитвой. И на этом наше служение закончится. Ну, давайте мы так и сделаем. Станем на колени и помолимся. Аминь.